Глава 11. Куратор проводил меня до склада, лично проследил, чтобы мне выдали всю форму, а затем достал из комплекта и нацепил мне на руку браслет-цепочку с пластинкой посередине. «Это ваш опознавательный браслет с личным номером. Теперь только с этим браслетом вас впустят и выпустят из академии. Пока учитесь в академии, снять его не получится. По нему еще, по официальному запросу, можно отследить ваше местонахождение. Все ясно?» «Да, почти». Поднимаю вверх кусочек ткани, который должен закрывать лицо. «Почему такая несправедливость? У мужчин мантии полностью скрывают лицо и голову, а у женщин вот эти платочки, прикрывающие только половину лица. Волосы ничем не закрываются тоже». Девушки-маги часто жаловались, что в капюшонах им жарко и неудобно, ну и, как я понимаю, не слишком хотели прятаться под тканью. После окончания академии вы можете носить при желании и мужской вариант мантии, но здесь это не дозволено. Собираю вещи и учебники в выданные мне сумки. Куратор берет тяжелую сумку с учебниками и ключ от комнаты, которую мне выделили. «Идемте, провожу. Помогу найти именно вашу дверь. Там хитрая система». «Не положено», — ворчит пожилой кладовщик, осуждающий, глядя на куратора. «Нельзя знать, в какой именно комнате живет тот или иной адепт, если, конечно, он сам не разрешил и не пригласил к себе». Куратор поворачивает капюшон в мою сторону и веселым тоном у меня спрашивает. «Вы разрешаете?» «Ну, что-то как-то подозрительно». Оценивающе оглядываю мага. «Так бы на всякий случай не разрешила, мало ли, но все равно я тут жить не собираюсь. Положу вещи, переоденусь и в приемную ректора. Переоденусь, потому что нравится мне эта маговская особенность с сокрытием личности. Тоже так хочу». «Спокойно. Никто не сможет оценивающе разглядывать. Хочешь, всем мордочки строй или язык показывай». «Хорошо, идемте». Вновь иду вслед за куратором по извилистым коридорам академии. Навстречу иногда попадаются студенты, которые с любопытством на меня косятся, а я на них тоже. Несколько парней мне успели подмигнуть. Один явно хотел подойти познакомиться, но потом бросил взгляд на куратора и передумал. Маг, меня сопровождающий, в итоге остановился и потребовал. «Наденьте уже платок на лицо. Вы адептка, вам надо всегда его носить вне комнаты». «А почему на меня с таким любопытством смотрит?» Послушно ищу и достаю из сумки с вещами платок. «Потому что у вас на руке характерный для факультета магии браслет, я рядом как подтверждение. Девушек-магов несколько меньше, чем мужчин. После первого курса их становится еще меньше. Как правило, разбирают замуж. Они лакомый кусок. Магов семью хотят все. Это полезно. Это наследники маги. Почетно и прибыльно. А вы еще и красивая». «Спасибо. А еще я и веда». «Хорошо, что это на вас не написано», — хмыкнул куратор. «Идемте». Иду. Думаю. Но то, что я веда, это скорее больше минус, чем плюс. Почему? Так ведь отца детям выбираю не я, а сила. Смысл меня замуж в чью-то семью брать, если сила мужа не выбрала? Детей с ним все равно не будет. И вряд ли муж потерпит, если я однажды забеременею от кого-то еще. Маг вновь остановился, посмотрел в мою сторону. И хоть я не вижу его лицо, но у меня мурашки по коже побежали. «Если вам заблокируют вашу ведическую силу, то этих проблем не будет». «Тьфу-тьфу! Не надо мне такого! Какая бы я ни была, но это моя родная сила. Я принимаю ее со всеми достоинствами и недостатками. Я не собираюсь блокировать свою ведическую силу. Насчет магической еще могу подумать. и никто не сможет меня заставить отказаться от ведических сил, если я ничего не нарушила. Это запрещено. На всякий случай произношу я. Может, такая любовь будет, что обменяете на нее силу? С усмешкой отвечает маг. Ну и к тому же есть хозяин драконьего края. Он своим прямым указом может повелеть заблокировать силу, например, ради какого-нибудь своего ценного подданного, которому вы приглянетесь, или куда проще вас подставить под нарушение закона, влекущего за собой блокировку. Так что, как видите, вариантов масса. Вам следует быть тут очень осторожной. Решение отправиться учиться в академию представляется мне все менее удачным. Ну все, сейчас напишу заявление и прощай, академия и сила. Мама будет очень рада. Пришли с куратором к зданию общежития. Маг отдал мне ключ перед входом, и когда я сунула ключ в замочную скважину подъездной двери, я уже четко знала, где именно находится моя комната. Не знаю, как так. Магия? Заходим вместе с магом, поднимаемся на второй этаж, я открываю тем же ключом нужную дверь. Ух ты! Невольно восклицаю я. Апартаменты шикарные. Не ожидала. Просторная комната, есть кровать, кресло, письменный стол с лампой, шкаф, стулья, тумбочки и прочая мелочь. Оформлено все красиво и достаточно дорого. Дверь какая-то. Заглядываю. Душевая, личная. Это все студенты так хорошо живут? Нет. Зависит от факультета. Студенты-маги, да, у каждого своя личная комната и душевая, из-за традиции скрывать личность. К тому же факультет не такой уж многочисленный. Вот, например, на факультете драконьих танцев студентки живут по четверо, а иногда и по шестеро человек в комнате. Студенты воинских специальностей и вовсе в казармах. Ну вот. А теперь я немного начинаю жалеть, что не суждено тут годик проучиться. Из крайности прям в крайность. Кинула вещи на пол и развернулась к магу. Спасибо, что помогли донести вещи. Дальше я сама. С намеком смотрю на куратора, мол, давай-ка уже выходи отсюда. А маг не торопится. Вместо того, чтобы сделать шаг к выходу, сделал шаг ко мне.